54. Разумеется, ошибки были, но действия Траута, когда он врубал автомобильную сигнализацию посредством базуки, не были ошибкой. Если кто-нибудь возьмется составить инструкцию по поведению на городской территории в случае очередного землетрясения, за которым последует повторное сколькотолетие, после чего нас всех снова накроют свободой воли, так вот, в этой инструкции обязательно следует прописать, что в каждом квартале должна быть базука, о местонахождении которой знают несколько ответственных человек, которых выбирают из самых вменяемых. Ошибки. В инструкции должно быть указано, что всякое транспортное средство само по себе не виновато в ущербе, которое причиняет, независимо от того, управляет им кто-нибудь или нет. Наказывать автомобили, как взбунтовавшихся рабов, которым явно не помешает хорошая порка, это напрасная трата времени. Больше того, исправные легковые машины, грузовики и автобусы не должны становиться козлами отпущения лишь потому, что они автомобили, хотя бы из тех соображений, что командам спасателей и беженцам нужны средства передвижения. Как писал Траут в МДЛНА, если расколошматить фары чужого доджа Интерпида, может быть, это действительно поможет снять стресс, но когда все закончится, жизнь владельца этого самого доджа станет еще более паршивой, чем была до того. Иными словами, поступай с чужими машинами так, как тебе хочется, чтобы поступали с твоей машиной. Это чистой воды суеверие, что автомобиль с выключенным зажиганием сможет завестись сам, без участия человека, продолжал Траут, если после того, как нас накроют свободой воли, вам будет действительно необходимо вынуть ключ из замка зажигания мирно припаркованного автомобиля с неработающим двигателем, я вас очень прошу, пожалуйста, бросьте вынутый ключ в почтовый ящик, а не в канаву и не в мусорный бак. Теперь, что касается Траута, наверное, его самой большой ошибкой было решение превратить Американскую академию искусств и литературы в морг. Стальную дверь вместе с рамой водрузили на место, чтобы не выстудить помещение. Внутри было тепло, и было бы гораздо разумнее складывать трупы на улице, где температура опустилась значительно ниже нуля. Никто, безусловно, не ждал, что Траут, находившийся в это время у черта на куличках на 155-й улице в Нью-Йорке, вспомнит еще и о самолетах, летящих в небе на автопилоте. Но кто-нибудь из пробудившихся к жизни сотрудников Федерального управления гражданской авиации мог бы об этом подумать, хотя бы после того, как аварии на земле постепенно сошли на нет. Экипажи и пассажиры этих самолетов до сих пор пребывали в прострации ПВА, и им было до фонаря, что с ними будет, когда закончится топливо. А ведь уже через 10 минут, или, может быть, через час, или часа через 3, или, может быть, больше, их летательные аппараты, тяжелее воздуха, часто летящие на высоте около 6 миль, отбросят шасси и отлетят прямиком в вечность вместе со всеми, кто находится на борту. Для пигмеев Мбути в диких джунглях Заира в Африке день 13 февраля 2001 года, по всей вероятности, абсолютно не отличался от любого другого дня, если только по завершении повторного десятилетия им на головы не обрушился какой-нибудь самолет. В момент перехода от всеобщего автопилота к свободе воли хуже всего приходится тем, кто в это время находится на борту вертолета, то есть летательного аппарата с вертикальным взлетом, в котором подъемная сила создается при помощи винтов. Прототип подобной летучей машины придумал еще гениальный Леонардо да Винчи, годы жизни 1452-1519. Вертолеты не могут планировать. По идее, они вообще не должны летать. Американские горки и колесо обозрения все-таки побезопаснее вертолета, летящего в небе. Уже потом, когда в Нью-Йорке было объявлено военное положение, бывший музей американских индейцев превратили в казармы, у Килгора Траута отобрали базуку, а в здании Академии устроили дом офицеров. Так вот, когда это случилось, сам Траут, Моника Пеппер, Дадли Принц и Джерри Риверс сели в лимузин и поехали в Занаду. Траут, бывший бродяга и оборванец, заполучил полный комплект дорогой элегантной одежды, включая туфли, носки, белье, запонки и чемодан от Луи Виттона, когда-то принадлежавшие Золтану Пепперу. Все согласились, что это и к лучшему, что муж Моники отошел в мир иной, Что хорошего ждало его в этой жизни? Когда Траут нашел на улице расплющенную инвалидную коляску Золтана, он прислонил ее к дереву и объявил произведением современного искусства. Два колеса были смяты в одно. Траут сказал, что это шестифутовый богомол из алюминия и кожи, который пытается прокатиться на одноколесном велосипеде. Он назвал композицию «Дух 21 века».